Глава третья. Нутром чую. Несмотря на всю внешнюю развязанность и черный юмор ниже пояса, принятый между собой у молодого поколения, по моему опыту подростков, юношей и девушек, больше всего смущает необходимость обсуждать со взрослыми, помимо секса, свой стул и газы в кишечнике. И тем не менее у меня проходят такие беседы с юными пациентами по нескольку раз в неделю. Они горбятся на кушетке в кабинете с воткнутыми в уши наушниками, часто подавленные и угрюмые, иногда гиперактивные, а иногда просто пребывающие где-то в ином пространстве. Однако в любом случае стоит мне задать первый вопрос. Выражение лица меняется так, что становится ясно. Они готовы убраться отсюда куда угодно, лишь бы не обсуждать со мной то, о чем я спросил. Я начинаю с вопросов о чистоте и плотности их кишечных выделений. Отвернувшись, они невнятно бурчат пару-тройку слов, но мне удалось найти наиболее эффективный способ сломать лед. Подавшись вперед, я говорю: «Тебе не нравится это обсуждать? А ты представь, как сюда приходят люди, только чтобы показать мне фотки своих фекалий». И ведь это правда. Были такие семьи, которые размахивали отпечатанными фотографиями, словно гордые бабушки или дедушки новорожденного, а другие торопливо листали картинки в телефоне. И вот, будьте любезны, отличные фото испражнений следом за селфи. Как правило, это снимает напряженность и позволяет двигаться дальше. Потому что, как бы отчаянно они не противились необходимости сидеть на этой кушетке и беседовать со мной, они не менее отчаянно хотят, чтобы я помог им избавиться от этой шумной и вонючей проблемы. Быть подростком или молодым человеком и без того непросто, а уж быть подростком или молодым человеком, который дурно пахнет, сущий ад. Поскольку на прием одного пациента у меня уходит в среднем от половины до полутора часов, я постоянно перемещаюсь между кабинетом и двумя смотровыми комнатами. И не один раз за день, даже в самые сильные зимние морозы, на севере штата Нью-Йорк мне приходится распахивать окна, чтобы выветрился тяжелый дух после осмотра очередного из бедных моих пациентов перед приглашением следующего. Я научился оставаться внешне невозмутимым и даже помыслить не смею о том, чтобы смутить или обидеть ребенка, явившегося ко мне на прием со своей проблемой. Вот только большинство из сверстников этих детей не проявляют такой доброты. И тут вам следует задаться вопросом: действительно ли подавленность и тревожность ребенка — это симптомы физической или психической болезни? Или это происходит потому, что он боится не сдержать газы и выставить себя на посмешище? Я на его месте наверняка был бы подавлен и тревожен. А вы? Это просто дети с явными проблемами кишечника. Но вы удивитесь, когда узнаете, что тот же список вопросов я задаю всем своим юным пациентам. Взять хотя бы Алана, подростка, страдавшего практически от всех проблем переходного возраста, какие только зафиксированы за всю историю тинейджеров. Он был тучным, с неприятным запахом, сутулым и вялым. Но, с другой стороны, ведь это обычное дело в 16 лет, не так ли? И родители привели его ко мне не из-за этого. Их тревожили постоянные рецидивы бронхиальных инфекций у сына, несмотря на годы лечения антибиотиками. И что еще сильнее встревожило, нарастающая подавленность Алана в последнее время. По словам его матери, женщины известного типа «Соль земли», он был как будто не в себе. Подобно многим подросткам, попавшим ранее в мой кабинет в день нашего знакомства, у него был такой вид, будто он хочет сжаться в комок и стать невидимкой. Сальные густые темные волосы свисали на глаза. Я уселся напротив, оперся руками о колени и привычно начал: «Привет, Алан, как дела?» «Нормально». Именно такой ответ для них обычен. Это неудивительно. Ведь когда нам задают этот вопрос, мы понимаем, что на самом деле спрашивающий не хочет получить честный ответ. То есть мне было необходимо дать понять своим пациентам, что я действительно жду честного ответа, и мне не все равно. И хотя это не всегда сразу приносит плоды, По крайней мере, остается посаженное семя, которое прорастет рано или поздно. Хорошо, расскажи мне, почему мама привела тебя сюда. Не знаю. Если вы были подростком, то наверняка помните этот тон, на грани проклятия или ругательства. Дети произносят фразу, не разжимая губ, так что слова сливаются в невнятное бормотание. И мы понимаем его только потому, что сами повторяли это «не знаю» в свое время, как поколение подростков до нас. Новая попытка. «Если бы у меня была волшебная палочка, я мог избавить тебя от чего угодно, что тебе не нравится, что бы это было?» Он лениво повел плечами. «Мама говорит, что я веду себя как чудик, как сам не свой». Мы поговорили про матерей и их способность раздувать из мухи слона и видеть проблемы там, где их нет. Затем я спросил его о работе кишечника и хроническом метеоризме, на который жаловалась мать. Он наградил меня тем самым взглядом, который характерен для детей, считавших, что они попали ко мне из-за необъяснимой спутанности сознания, пониженных когнитивных способностей, гиперактивности, тревоги или депрессии. С какой стати меня волнует его задница вместо головы? Причина кроется в том, что происходящее в заднице — показатель того, что творится в кишках, а вот кишки уже изрядно влияют на то, что творится в голове. Сама идея того, что расстройство в одной части организма может являться симптомом проблем в другой части, не нова. Из-за неполноты дошедших до нас хроник вряд ли когда-то удастся узнать наверняка, что вызвало многие из самых известных эпидемий в древности. Однако мы знаем, что на протяжении веков болезни, инфекции, интоксикации часто были неправильно диагностированы либо как одержимость демонами, либо как психические заболевания. Стрептококковая инфекция может вызвать боль в горле, но когда она запускает неспецифическую иммунную реакцию, атаки подвергаются также базальные ядра головного мозга, вызывая у пациента непроизвольные движения конечностей. Это состояние, известное как пляска святого Вита, может сочетаться с другими факторами, например, религиозным фанатизмом или чрезвычайным стрессом из-за природных бедствий или плохого урожая. Это объясняет, почему крестьяне в некоторых областях средневековой Европы были массово охвачены манией и включались в пляску, доводя себя до изнеможения или тяжелых травм со смертельными исходами. Есть также теории, что высокое содержание спрыни, грибка, поражавшего зерновые в каком-то регионе и ставшего впоследствии источником для получения ЛСД, могло вызвать галлюцинации и физические недомогания. Страдавшие от них в XVI веке молодые жительницы штата Массачусетс склонны были обвинять своих соседей в колдовстве, особенно если это приправлялось равной долей дикой смеси религиозных предрассудков, вины, зависти или просто страха. В наши дни известно, что из-за больной печени повышается содержание азота в головном мозге, и это дает картину мании или параноидной шизофрении. Волчанка может проявляться как психоз, а симптомы диабета маскироваться под депрессию. Благодаря современным технологиям мы теперь твердо уверены в том, что наш кишечник играет важнейшую роль не только в общем самочувствии, но и в психическом здоровье. Мои коллеги, практикующие интегративную медицину, уже на протяжении целого века знают о значении здоровой пищеварительной системы для организма в целом. В 1904 году Илья Мечников, руководивший лабораторией в Институте Пастера, запустил процесс популяризации йогурта, предположив, что с его помощью можно повысить содержание в кишечнике дружественных бактерий, которые, согласно его исследованиям, играют решающую роль в сохранении здоровья и долголетии. 4 года спустя он получил Нобелевскую премию по медицине и биологии за свою прежнюю работу, проведенную задолго до того, как переключил свое внимание на йогурт. Мечников открыл фагоциты — белые клетки крови, о которых мы говорили в предыдущей главе, поглотители бактерий, очищающие кровь от мертвых клеток и их частей. Постулат о том, что кишечная флора может оказаться Решающим фактором для общего здоровья был поставлен под вопрос и оставался спорным долгие годы, поскольку не было технической возможности эту связь измерить. До недавнего времени, за последние 5 лет, применение масс-спектрометрии позволило чрезвычайно точно отслеживать показатели метаболизма и сделать его намного понятнее, чем все, что удавалось получить при культивации бактерий в чашках Петри. Теперь исследователи могут нарисовать гораздо более подробно, чем прежде, картину экосистемы микроорганизмов, то есть той самой микробиоты и их ДНК в кишечнике, названной микробиомом. Например, в свое время считалось, что соотношение числа микроорганизмов, обитающих в кишечнике человека, к количеству его собственных клеток равно 100 триллионов к 10 триллионам, 10 к 1. Теперь нам известно, что это вариабельно и даже иногда приближается к 1 к 1. Это значит, что, возможно, с каждым испражнением вы настолько снижаете количество бактерий в своем организме, что оно может даже стать ниже числа ваших клеток. Все верно. Дефекация — событие, несущее перемены. Кроме того, это объясняет, почему запоры или диарея так влияют на состояние человека в целом. Они нарушают микробиотическое равновесие. Благодаря метаболомике, науке, изучающей конечные и промежуточные продукты обмена веществ, в котором пища расщепляется и преобразуется в энергию, мы можем наблюдать эффекты воздействия микроорганизмов на тело, отслеживая их метаболиты, мелкие молекулы, вырабатываемые микробиоты и вовлеченные в развитие и изменения физиологии хозяина, особенно его иммунной системы. В частности, если мы исследуем стул или мочу пациента, страдающего от симптомов психических болезней, и находим определенные метаболиты, способные отрицательно повлиять на функции головного мозга, это может указывать на то, что через мозг лишь проявляются симптомы, однако сам орган не является местом возгорания для психического или бихевиореального расстройства. Имея возможность подробно отследить перемещение метаболитов по организму, мы также получаем подтверждение существования двухсторонней связи между иммунной и пищеварительной системами и головным мозгом. Иногда эта связь называется осью кишечник-мозг-иммунная система. Просто поразительно, какой огромный объем информации и какой сложности обрабатывает эта троица каждую микросекунду. Когда в микробиоме возникают нарушения, эта повышенная сложность связей может стать дополнительным фактором, усугубляющим воспаление и аутоиммунитет, что проявится в органах, близких к пищеварительной системе. Знание об этой связи, включая влияние пищеварения на легкие, суставы, печень, кости и многие другие части системы организма, нам совершенно необходимо для того, чтобы бороться с болезнями и дисфункциями. Получается, недостаточно просто нацелить усилия на ликвидацию агентов стресса, которые могут оказаться как психологическими, так и экологическими. Мы также должны укрепить организм хозяин, и именно там, где обитают эти дружественные микробы. А это значит, что иногда для исцеления разума наших детей нам приходится лечить их кишечник. Пищеварительная система. Когда речь заходит о пищеварительной системе, чаще всего вспоминают желудок и кишечник, где и происходит переработка пищи. Также с ней связано знаменитое ощущение «нутром чую», когда что-то идет не так, мы встревожены, испуганы или подавлены. И вы скоро поймете, что есть вполне реальные причины для такого ощущения именно в кишечнике и желудке. Однако в реальности под пищеварительной системой подразумевается весь пищеварительный тракт, пронизывает тело сверху донизу. Сюда входит ротовая полость, пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник, куда относятся толстая и прямая кишка. Вместе с кожей и дыхательной системой желудочно-кишечный тракт, далее ЖКТ, является одной из трех главных областей, где происходит взаимодействие организма с окружающей средой. Ее заселяет около 100 триллионов микроорганизмов, общим весом почти 2 килограмма, большая часть из которых обитает в толстом кишечнике. Это и есть микробиом. Эти кишечные микробы постоянно противостоят, уживаются или борются с миллиардами чуждых микроорганизмов, с которыми непрерывно контактирует наше тело. Фактически микробиом столь велик, а его воздействие столь значительно, что ряд ученых называют его отдельным органом экосистемы. Сам по себе ЖКТ имеет значительно большую поверхность, чем кожа и дыхательная система вместе взятые. И хотя мы помним, что к органам пищеварения относятся полость рта, пищевод и желудок, наше внимание сконцентрируется главным образом на кишечнике, как главном месте действия интересующих нас процессов. Фактически, если расправить и расстелить на плоскости все складки упакованного у нас в животе 8-метрового кишечника, они займут площадь теннисного корта для одиночных игр. И эти 8 метров кишечного тракта предоставляют в режиме нон-стоп миллионы возможностей для абсорбции питательных веществ и иммунных реакций. ЖКТ выполняет ряд функций, среди которых выделяются три, относящихся непосредственно к пищеварению. Во-первых, стенка кишечника — это барьер для проникновения в организм из кровотока вредных веществ. Во-вторых, в полости кишечника пища перерабатывается и расщепляется на компоненты, которые может использовать наш организм. И в-третьих, в кишечнике вырабатываются и абсорбируются питательные вещества. Связь между иммунной и пищеварительной системами. Для увеличения общей поверхности и абсорбции питательных веществ внутренняя стенка кишечника вся покрыта возвышениями и впадинами, как в горах. Возвышенности называются ресничками, а ущелья — складками. И по всей поверхности они покрыты кишечным эпителием. Как обсуждалось в предыдущей главе, он представляет собой однослойный эпителий, который одновременно абсорбирует питательные вещества, нужные организму, и служит барьером для веществ и микроорганизмов, которые ему не нужны. Эпителий вырабатывает иммуноглобулин А, IgA, иммунные молекулы, чья работа — распознавать захватчиков и перехватывать их еще до того, как они успеют атаковать слизистую оболочку. Если все же в нее проникает инородный материал, дендритные клетки, о которых мы также говорили в главе 2, если вы ее пропустили, поверьте, она не настолько сухая, как кажется сначала, зато будет полезна в будущем, стоят на страже и в полной готовности. Представьте себе ряды эпителия слизистой оболочки в образе безукоризненных зубов, с такими узкими промежутками между ними, что через них способно протиснуться лишь микроскопическая тонкая зубная нить. Антигены преодолевают слизистую оболочку одним из двух способов. При появлении чуждого микроорганизма специальные клетки эпителия, так называемые М-клетки, обволакивают его и пропускают через себя трансцеллюлярно в ожидании клеток, претендующих антигены Т и Б-клеткам. После чего Т и Б-клетки удостоверяются, является ли данный антиген дружественным или нет. Второй способ проникновения антигена — парацеллюлярный, то есть межклеточный. Дендритные клетки могут дотянуться своими отростками через то самое микроскопическое пространство между клетками эпителия, связанное с помощью специальных образований под названием плотных соединений, и протаскивают антиген внутрь, чтобы представить его Т и Б клеткам в ниже лежащих тканях. Эти плотные соединения работают как турникеты или ворота, замедляя проникновение микроорганизмов настолько, что становится возможной физиологичная абсорбация. Без такой регуляции в организм пробирались бы все, кому не лень, нарушая состав внутренней среды и хрупкое равновесие микробиома. Однако бывает и так, что эти плотные соединения слабеют. Такие факторы, как стресс, болезнетворные бактерии, вирусные инфекции, а также ряд медикаментов, наркотических и токсических веществ и продуктов могут запустить выработку цитокинов воспаления, иммунных молекул-мессенджеров. Это заодно с гистаминами и гормонами способно ослабить плотные контакты между клетками эпителия. В такой ситуации развивается повышенная проницаемость стенок, так называемый синдром дырявого кишечника. И когда эти межклеточные пространства расширяются, антигены, в норме не способные преодолеть стенку, легко пробираются в организм. Т и Б клетки, распознав их как чужеродные и вредоносные, запускают иммунный ответ. Если цитокины продолжают раздувать этот процесс, а Т и Б клетки перестают справляться с валом завоевателей, продуктов метаболизма и мессенджеров, они могут запустить выработку провоспалительных иммунных молекул мессенджеров на максимум. Это может привести к воспалению и даже аутоиммунной реакции в органах вне ЖКТ и даже в головном мозге. Усугубить ситуацию способен дисбаланс микробиома, нарастающий вплоть до состояния дисбиоза. Дисбиоз может развиться не только под воздействием самых опасных патогенов, как, например, сальмонелла. Неправильное питание или избыток в рационе каких-то компонентов, например, дрожжей или иных низкопатогенных бактерий, тоже может вызвать дисфункцию или болезнь. Дисбиоз способен подавить иммунную систему, изменив ее ответ на вторжение патогенов. Перемены могут происходить медленно, с небольшими отклонениями, то там, то здесь, пока этот снежный ком не вырастет настолько, что сможет поразить что-то действительно крупное или просто нарушить взаимодействие между микробиомом и организмом в целом. Когда равновесие этих отношений нарушается, могут серьезно пострадать наши системы и органы, в том числе и головной мозг. Связь между кишечником и головным мозгом. Помимо тех 70-80 иммунных клеток и почти 2 кг бактерий, что обитают в кишечнике, в толще его слизистой оболочки растянута сеть из 500 миллионов нейронов, так называемая кишечная нервная система. Она настолько активна и управляет таким объемом информации, что многие ученые называют ее вторым мозгом. Кишечная нервная система управляет движениями мускулатуры, абсорбцией и секрецией, необходимыми для нормального пищеварения. Также она отвечает за двусторонние отношения с ЦНС, связывая эмоциональные и когнитивные центры головного мозга с периферийными кишечными функциями, посылая в оба конца сообщения по блуждающему нерву, главному игроку парасимпатической части нашей автономной непроизвольной нервной системы, а также самому длинному черепно-мозговому нерву, проходящему от головы до живота. Это и есть объяснение тому, почему мы так часто физически реагируем на эмоциональный стресс через нутро, ведь мы буквально чувствуем его там. Если вам когда-нибудь приходилось часто бегать в туалет перед экзаменом или ощущать, как в животе танцуют бабочки перед докладом, или вас тошнило после горестных известий, можете поблагодарить за это тесное отношение между нутром и головным мозгом. Головной мозг связывает послания, которые регулируют моторику кишечника, проницаемость его стенок, иммунные функции, выработку слизи и биопленки. Есть сообщество бактерий, которые способны покрывать поверхности, в том числе и слизистой кишечника, скользкой защитной пленкой, устойчивой против микробов и применения антибиотиков. Это, соответственно, изменяет состав микробиома. Коммуникация, конечно, работает и в обратном направлении. Все, что происходит в кишечнике, влияет на головной мозг. Как мы вскоре увидим, существует бесспорное доказательство связи между микробиомом и головным мозгом. Микробиом контролирует развитие и созревание микроглии, подвижных макрофагов, населяющих головной мозг, которые, как вы помните, являются частью врожденной иммунной системы. Кишечные микроорганизмы также вырабатывают нейротрансмиттеры, такие как гамма-аминомасляная кислота, ГАМК, ингибитор нервного импульса, способный подавить тревожность, и серотонин, также известный как гормон счастья. Фактически в кишечнике вырабатывается до 90% серотонина всего организма. И как мы уже обсуждали, микробиом сохраняет непроницаемость стенок кишечника с их плотными соединениями. Интересно, что плотные соединения характерны не только для кишечного эпителия, они также обнаруживаются и в гематоэнцефалическом барьере. Гематоэнцефалический барьер. Гематоэнцефалический барьер, ГЭБ, многоклеточная сеть, служащая защитной прослойкой между кровью и тканями центральной нервной системы. Она контролирует поступление питательных веществ и иммунных клеток из кровотока в мозг. Подобно эпителию кишечника, ГЭБ создает избирательную физическую и биохимическую блокаду, пропускающую питательные вещества и задерживающую продукты распада и токсины, тем самым защищая головной мозг и нервную систему в целом. Ключевым словом здесь является избирательное. ГЭП не эквивалент бетонной стенки, скорее это динамичный живой барьер. Ранее мы сравнили организм со средневековым замком. Головной мозг будет его цитаделью, перед которой ГЭП несет еще более строгую службу, чем следящая за чужаками слизистая оболочка кишечника. К тому моменту, как кровь поступает к ГЭП, другие службы охраны организма успевают распознать и удалить или нейтрализовать все чужеродные или вредоносные антигены, клетки воспаления, лекарства, гормоны и патогены. Остаются лишь здоровые, легко абсорбируемые, дружественные мозгу молекулы кислорода, глюкозы и прочие необходимые вещества, которые проникают внутрь. Конечно, как мы уже обсуждали, иногда антигены, токсины или молекулы воспаления все же проникают в кровоток и даже добираются до ГЭП. Но даже если это происходит, ГЭП обычно способен не позволить этим вредоносным молекулам и клеткам оказаться внутри, если только что-то не ослабит плотные контакты между клетками в ГЭП. Дырявый кишечник, дырявый мозг. Нарушения в кишечнике, возникшие в результате повторного воздействия определенных продуктов или чрезмерного употребления антибиотиков с последующим дисбиозом или избыточным размножением грибов рода кандида, дрожжей, могут стимулировать иммунные клетки и заставить их вырабатывать огромное количество провоспалительных цитокинов. Это как раз та ситуация, которая создает условия для дисбиоза и ослабление плотных контактов в эпителии кишечника. Как только его стенка становится достаточно проницаемой, через нее в кровоток устремляется вал молекул воспаления, способных добраться до самого головного мозга. И здесь они атакуют ГЭП, ослабляя плотные контакты между его клетками. Эта концепция, часто именуемая «дырявый кишечник», «дырявый мозг», относительно нова и не особо популярна в медицинском сообществе, хотя подобную связь подтверждает все большее число исследований. Сама возможность сверхпроницаемости кишечной стенки подвергалась нещадной критике еще совсем недавно, но за последние годы медики все же вынуждены были принять очевидное. Я полагаю, что та же судьба ожидает и концепцию «дырявый кишечник, дырявый мозг». Для начала можно напомнить, что уже хорошо известны такие нарушители ГЭП, как инфекции. Оксидативный стресс, воспаление, радиация, травмы головного мозга и неправильный рацион с низким содержанием белка и высоким уровнем переработанных углеводов и насыщенных жиров. Если дисбиоз и его неизменные спутники, медиаторы воспаления, делают ГЭП более рыхлым, то логично, что молекулы воспаления, в том числе иммуноглобулины, цитокины и иммунные клетки, добравшиеся до него, могут преодолеть барьер. Недавние открытия иммунных клеток в оболочках мозга и сети лимфатических сосудов, так называемой глимфатической системы, заставляют пересмотреть концепцию иммунных привилегий головного мозга. Судя по всему, работа этой системы очистки состоит в удалении потенциально нейротоксичных продуктов метаболизма, аккумулирующихся в нашей центральной нервной системе в момент бодрствования. Они крайне важны для восстановительных процессов во время сна, ведь именно тогда они очищают ткани мозга. По рекомендации Американской академии медицины сна, подросткам следует спать по 9-12 часов в день, причем исследователи настаивают на том, что как минимум 9,25 часа сна необходимо, чтобы ребенок функционировал оптимально. Поэтому так важно и для вас с вашими детьми составить расписание, удалять из детской на ночь всю электронику и по возможности организовать режим сна. Главное, что мы узнали, это способность крупных частиц проникать через ГЭП. И когда они это делают, информация поступает в иммунную систему. Если лимфатическая сеть не справляется со своей обязанностью, удалением крупных молекул воспаления из головного мозга, эти частицы могут начать активацию микроглии иммунных клеток самого мозга. Последние предпринимают атаку, высвобождая свои собственные молекулы-мессенджеры воспаления. Такая атака может закончиться воспалением нервной ткани и даже привести к деградации изначально здоровых клеток мозга. Теперь дисбаланс, который возник из-за воспаления в кишечнике или действий иммунной системы, провоцирует воспаление структур мозга. Со временем, в зависимости от наследственной предрасположенности пациента, недостатков его рациона, метаболических или гормональных расстройств, сосуд иммунитета начнет выкипать через край. На этой стадии мы уже можем отметить внешние нарушения поведения, отражающие внутренний дисбаланс. Это может принять вид депрессии или тревожности, или более серьезного нарушения психики. Результаты исследований показывают, что там, где возникает дисбиоз, часто появляются когнитивные и эмоциональные симптомы. Микробиом подопытных мышей уничтожали с целью вызвать дисбиоз, после чего они демонстрировали поведение, говорившее о тревожности. Все больше исследований открывает взаимосвязь дисбиотических нарушений с аутоиммунными и психическими расстройствами, включая депрессию. В список наиболее часто встречающихся психиатрических побочных эффектов антибиотикотерапии, например, входят депрессия, тревожность и панические атаки. Классическим медицинским примером расстройства мозга из-за дисфункции ЖКТ является печеночная энцефалопия, последствия болезни печени, не сумевшей вовремя удалить из крови все токсины. Симптомы могут включать помешательство или заторможенность, а в тяжелых случаях – ступор и кому. Лечение предполагает применение специальных слабительных, очищающих кишечник и в результате восстанавливающих когнитивную функцию. Спутанное сознание – вариант сходных, но более мягких симптомов, часто отмечается у пациентов с грибковым дисбиозом, как правило, результатом обильного роста дрожжей или хронических проблем с грибами рода кандида. Когда мы лечим такого пациента при помощи фунгицидов и пробиотиков, я прописываю бездрожжевую диету, удаляющую сахар и дрожжи из организма и восстанавливающую баланс микробиома, после чего постепенно сознание проясняется. Как мы видим, наличие связи между кишечником и мозгом вынуждает помнить о том, что нельзя концентрироваться исключительно на лечении неврологических состояний, если даже болезнь выглядит как поражение мозга. Необходимо исключить также вероятность кишечной дисфункции. Ось кишечник-мозг-иммунитет. Мы видели, что кишечник и мозг работают заодно. Мы увидели, как кишечник и мозг регулируют и влияют друг на друга. Мы знаем, что иммунная система постоянно регулирует головной мозг и ЦНС в целом, и что головной мозг и ЦНС руководят иммунитетом. Эта ось кишечник-мозг-иммунитет представляет важные связи между клетками иммунной, нервной и пищеварительной систем, в которых центральную роль играет микробиом, как мы описали ранее. Восстановление баланса. Эти три системы неизбежно тесно взаимосвязаны. Стоит одной утратить равновесие, и нарушение может распространиться по всему организму, иногда с далеко идущими последствиями. Это возвращает нас к случаю Алана. Я назначил несколько анализов, показавших наличие дрожжевой инфекции, грибковый дисбиоз у него в кишечнике, и предположил, что процесс запустили повторные курсы антибиотиков, назначенных Алану для лечения хронического бронхита. Терапия предусматривала бездрожжевую диету, отказ от сахара и переработанных углеводов, противогрибковые препараты и высокие дозы пробиотиков. Я понимал, как большинство тинейджеров, он будет противиться такому строгому ограничению рациона. За время посещения мне удалось посеять семена доверия у пациента. Под слоем глухой обороны и неприятия я различал и проблески той доброты, которая, по уверению его мамы, все же была присуща Алану даже в самые тяжелые дни болезни. И я снова решил с ним поговорить. Сначала мы поболтали о баскетболе. Я сказал, у меня сын в старших классах был разыгрывающим защитником. Мы обсудили тонкости игры на этой позиции. Он перечислил мне своих любимых игроков из НБЛ. Мне всегда интересно беседовать с детьми о том, что они любят. И к тому же это позволяет немного их смягчить, пробить узенькую щель в глухой обороне. Алан настолько расслабился, что даже нечаянно улыбнулся. И тогда я отважился поговорить с ним откровенно. Сказать, что у меня нет волшебной пилюли, которая за одну ночь избавит его от всех проблем. Но если он действительно хочет выздороветь и будет лечиться, даже когда рядом не окажется мамы или папы для поддержки, его жизнь заметно изменится. Я предложил представить, как он будет чувствовать себя без отрыжки и газов, без угрей на лице, с возможностью сосредоточиться и удерживать внимание, без подавленности и злобы. Наконец я сказал, если тебя все это не привлекает и ты ничего не хочешь делать, то, пожалуйста, прекрати тратить попусту время и деньги своих родителей, и мое время тоже. Я понимал, что не добьюсь этим сияющей улыбки и решительного «да, я буду лечиться». На это и надеяться не стоило. И все же он сказал, что постарается. Когда я снова увидел эту семью, его родители похвастались, что рецидивы бронхита прекратились. Также взрослые отмечали, как улучшились мыслительные способности и внимание сына. Оценки в школе стали выше. И все потому, что равновесие в кишечнике у Алана восстановилось. Благодаря диете, противогрибковым препаратам и пробиотикам мы сумели раскрутить отрицательную спираль нарушений, заложенную неуправляемым размножением дрожжей. Когда мы ослабили воспаление, плотные контакты между клетками слизистой оболочки кишечника начали восстанавливаться, одновременно с такими же контактами в ГЭБ. Как следствие, утихло воспаление нервной ткани, избавив Алана от спутанного сознания, неспособности сконцентрироваться, вялости и депрессии. Мы успешно подавили источник возгорания и вернули сосуд с иммунитетом в нормальный объем. Положительные сдвиги отмечали не только родители и учителя. Сам Алан признался, что чувствует себя лучше. Но для него самым чудесным фактом было избавление от газов в кишечнике. И я его понимаю. Кого угодно будет пугать вероятность оконфузиться перед сверстниками. Это еще одно напоминание о том, как важно, занимаясь изначально проблемами биологии, учитывать социальные аспекты вашей работы, особенно у подростков. И все же, если говорить о том, как у Алана улучшились когнитивные способности, энергичность, концентрация и настроение, мы уверенно утверждаем, что все эти чудеса стали возможны только после восстановления баланса микробиома. Когда ось кишечник-мозг-иммунитет получила возможность восстановить порядок и нормальные взаимосвязи. Не страдает ли ваш ребенок дисбиозом? Из всех вопросов, на которые вам придется искать ответ по советам в этой книге, этот может оказаться самым щекотливым. Скорее всего, ваш ребенок уже давно ходит в туалет самостоятельно, и вам придется начать не очень приятные расспросы о работе его кишечника. Вряд ли подросток будет с готовностью отвечать на такие вопросы. У тебя очень пахучий стул? Какая у него форма? Он плотный, мягкий или жидкий? Как часто ты ходишь по-большому? Дополнительные вопросы для опросника. Ваш ребенок жалуется на вздутие живота. Ваш ребенок ест много сахара, углеводов и нездоровой пищи, например, картофель фри, жареный сыр, сладкие хлопья, выпечку или картофельные чипсы. Ваш ребенок ест много сладких фруктов, виноград, вишню, дыню, или сухофруктов, изюм. Ваш ребенок пьет много газировки, фруктовых соков, смузи или их эквивалентов.